Приват-беседа. Балаватх повел гостя в небольшую уютную круглую комнату. Полусумрак, камин с потрескивающими дровами, по периметру лампы-светильники с горящим маслом. Ритмичные оранжевые магические всполохи на стенах создают впечатление окружившего и защищающего собеседников со всех сторон огня. Два кресла друг напротив друга и небольшой столик между ними, канделябр с 9 свечами в центре столика, вот и вся обстановка. Комната выглядит по первому впечатлению довольно скромно. Но внимательный взгляд тут же отметит искусную работу резчиков по мрамору, создавших уникальные барельефы камина с маленькими лицами демонов, выглядевшими словно живые, и кузнеца, создавшего решетку из черных трезубцев, ограждавшую пламя от внешнего мира. Казалось, это изделие можно легко разобрать и применить излюбленные инструменты демонов для пыток по назначению. И кресла тоже создатели не обидели. Они обили их шкурками шиллы, уникального зверька, который встречается только на островах. Маленький такой зверек с удивительным мехом, который не мокнет в воде, не слеживается, а его пушистость со временем только возрастает. Мех маскирует подцепленные к ворсинкам магические плетения так, что не всякий маг даже просто заметит их присутствие. А прочитать структуру вообще не может никто. Зверька очень сложно поймать, а в неволе он не живет. Он настолько ловко маскируется от посторонних глаз, порой пользуясь природными зачаточными магическими умениями вскрытия, что любой, кроме охотника, пройдет в полуметре от зверька и не заметит его. Ловцов учат охоте на шиллу с детства. Шкурки баснословно дороги. Охотники за шиллой – одни из самых уважаемых и богатых членов демонского общества. Лучший мех берется только с его маленького хвостика. На то, чтобы обить каждое кресло, пошли шкурки не менее 1500 зверьков. Единицы из демонов, живущих на островах, могут себе позволить такую мебель. А уж в чужой стране... А столик? Выглядит скромно, но если присмотреться, настоящее произведение искусства. Резные ножки из ценных пород дерева, столешница из сердцевины малахитового кустарника, выложенная янтарной мозаикой в центре столика доска для игры в четранш, окруженная маленькими изображениями демонов с трезубцами. Да, вот это и есть настоящая роскошь. Неброско, удобно, очень искусно сделано и безумно дорого. Балаватх любил вести беседы именно в такой обстановке. Сейчас комната была обставлена так же, как его домашний кабинет. Но обычно он приглашал туда только близких людей, с которыми можно было расслабиться, позволить себе откровенность и просто получать удовольствие от встречи, а не решать какие-то задачи. Но Ника он решил позвать именно в эту обстановку. Ее накануне организовали помощники по распоряжению Балаватха. Демон хотел проверить возникшую мысль, что админ, уникальный и многоопытный маг-целитель, по каким-то причинам скрывающийся, который изменил параметры своей настоящей ауры и благодаря мастерству изрядно помолодел внешне. Уж очень контрастировали с невеликим возрастом Ника объем и глубина знаний по теоретической магии, продемонстрированные им при прошлой встрече. А реакция гостя на обстановку комнаты поможет оценить, является ли он молокососом с уникальными талантами, мало что видевшим пока в этой жизни, или это действительно многоопытный маг, который к подобной роскоши привык и будет чувствовать себя, как лава в жерле вулкана. Ник вошел в комнату. Балаватх внимательно за ним наблюдал. Гость огляделся и негромко хмыкнул. Демон заметил, что зрачки Ника немного расширились, возможно, от восхищения. Но никакой дальнейшей реакции не последовало. «Вот и сообрази», — пронеслась мысль в голове демона. То ли гость удивился интерьеру, но при этом обладает железной волей и хорошо себя контролирует, то ли он к богатой обстановке привык, а войдя, коротко отметил мастерство создателей и вкус владельца. Но что за странный человек? Балаватх мысленно покачал головой. Опять ничего не понятно. Ник спокойно прошел через комнату и сел в кресло, обращенное правой стороной к двери. Балаватх слегка поморщился. Из двух кресел человек выбрал именно то, с которого он полностью может контролировать происходящее как в комнате, так и за ее пределами. За спину не зайдешь. Через открытый дверной проем было хорошо видно почти все, что делается на галерее второго этажа, и многое из того, что происходит внизу. Да, делать нечего. Не пересаживать же гостя. Пришлось Балаватху сесть в другое кресло, вообще-то изначально предназначенное именно для Ника. На игровом поле столика были заранее расставлены фигурки из светлого и темного янтаря для игры в четранш. Национальная игра демонов. Рядом пара бутылок хорошей выпивки. Одна бутыль с оранжевой крепкой огненной водой, любимым напитком демонов. С порции этого напитка по этикету трехглазых следовало начинать любую дружескую беседу. Но другие расы, гномы, эльфы, орки и большинство людей, этот напиток не выносили. Он вызывал с первого глотка сильнейшее опьянение и позывы к рвоте. Поэтому на столике стояла и другая бутылка с отборным вином, производимым только на островах. Рядом располагались бокалы из темного вулканического стекла. Ник тут же невозмутимо плеснул из бутылки с огненной водой по полпальца жидкости в оба бокала и передал один из них демону. Тот, слегка приподняв бровь, заинтересованно посмотрел на гостя. Они чокнулись и отправили напиток в желудок. Ритуал начала дружеского общения был полностью соблюден. Балаватх с интересом ожидал немедленной реакции Ника на огненную воду и не дождался. Он вел себя, как ни в чем не бывало. И тени позывов к рвоте не было заметно. «А целитель-то он все-таки сильный», — подумал Балаватх, прикинув, смог ли бы он сам так быстро нейтрализовать воздействие напитка на организм. Не знал демон, что на родине гостя дежурные 100 грамм беленькой, напитка покрепче огненной воды при встрече, это всего лишь затравка хорошей гулянки. «Ух ты, четранш!» Ник удобно устроился в кресле и обратил свое внимание к тому, что стояло на столе. Балаватх досадливо поморщился. Он привык играть в четранш во время бесед с друзьями и не учел, что сегодня его собеседником будет человек. У людей игра не слишком популярна, и вряд ли гость с ней знаком. Если бы демон вспомнил об этом раньше, то обязательно бы приказал помощникам убрать фигурки, чтобы они не мешали беседы. Но Ник никаких удобств не испытывал. Наоборот, он перебирал пальцами фигурки, выравнивая ряды игрушечных воинов. Пальцы шевелились так органично, будто эти действия были для них привычными. Они словно приглашали к партии. Балаватх удивился и обрадовался. Сколько переговоров он провел за неспешной игрой, позволяющей оттачивать свои аргументы, когда делаешь вид, что думаешь над очередным ходом. «Ты играешь?» — вежливо поинтересовался Балаватх. «Иногда», — слегка поморщившись, ответил гость. «Когда есть с кем?» И тут же добавил. «Предполагаю, раз эта игра тут стоит, ты планировал сыграть партийку?» Он вопросительно посмотрел на демона. «Не откажусь скрестить с тобой клинки ума в этой игре!» Балаватх разлил в бокалы вино. «Попробуй. Я привез это вино с островов. Очень изысканная и может посоперничать с производимым эльфами». «Неплохо», — кивнул Ник, отпив и поставив бокал обратно на стол. «Итак, с чего начнем?» «Думаю, с игры. Знаешь ли, удобно вести беседу, переставляя фигурки». «Демоны против орков», — Ник задумчиво рассматривал доску. «Неважно, какие фигуры стоят», — ответил на намек Балаватх. В разных странах используют разные расы для противостояния. Это всего лишь игра. «А сыграю-ка я за орков», — неожиданно сказал Ник. «Забавные парни». «Забавные?» — удивился демон, разворачивая доску. «Чем же? И внешне, и тем, что без склонности к оседлой жизни, без стремления к накоплению знаний и учебе, при не таких уж могучих магических талантах постоянно заставляют нервничать соседей». Балаватх улыбнулся и сделал первый ход. Похоже, разговор будет интересным. Но вскоре ему стало не до посторонних мыслей. Все его внимание поглотил четранш. Гость играл здорово. Балаватху с трудом удалось свести партию к ничьей. Сделав последний ход, он облегченно вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Чуть не опростоволосился», — мелькнула мысль. «Еще не хватало партию в Четранш, неизвестно кому отдать. Узнают знакомые, засмеют». «Признаться, не ожидал», — сказал Балаватх. «С таким сильным соперником мне еще не доводилось встречаться». Ник хмыкнул. «Хочешь сказать, — уточнил он, — что ты самый сильный в этой игре? По крайней мере, за последние десяток лет меня еще не обыгрывали». Вежливо улыбнулся демон. «Когда-то же надо начинать», — философски заметил Ник и после небольшой заминки продолжил фразу. «Учиться проигрывать». Демон задумчиво окинул его взглядом. «Намекает на что-то», — мелькнула мысль. Но он ее тут же отбросил на потом. «А сейчас план беседы выработан, и не следует отвлекаться, так сказать, от процесса». «Думаю, что ты вполне способен выиграть у меня», — признался демон. «Я заметил, что пару раз атаки не доводились до конца». Ник кивнул. «Было интересно посмотреть», — пояснил гость, — «как ты будешь себя вести в непонятных ситуациях. Не случайно же знатоки говорят, что Четранш — это миниатюрная жизнь». Демон вздрогнул. Замечания Ника, да и сам уровень мастерства выдавали очень опытного игрока. «Нет, все-таки не молокосос», — подумал демон. «Кстати, манера некоторых его комбинаций в Четранже чем-то мне, несомненно, знакома». Он начал было проявлять эту мысль, но тут же вспомнил о текущих делах, и она ушла вглубь сознания. «Ничего, потом обязательно проявится». Помолчав некоторое время, Балаватх приступил к основной части беседы. «Ну что ж», — сказал он, — «думаю, нам пора обменяться информацией». Демон взглянул в глаза Нику. «Насколько я помню наш прошлый разговор, тебя интересует потерянный мир», — напомнил Балаватх и вежливо добавил. «Можно спросить, почему?» Ник пожал плечами. «Пытаюсь раздвинуть горизонты своего понимания мира», — с улыбкой произнес он. Мол, понимай, как хочешь. Не преминул мысленно ответить с вами, но продолжил разговор спокойным, вежливым тоном. «Считаешь, что этот потерянный мир существует?» — спросил он. «Трудно сказать», — неопределенно пожал плечами Ник. Но от внимания Балаватха не ускользнула некоторая наигранность жеста. Гость явно что-то знал. «В детстве как-то в одной книжке мне попалось упоминание об этом. Мы даже играли в потерянный мир с ровесниками. Ну а потом, уже когда я вырос, в записках твоего учителя прочел еще кое-что». Парень ненадолго задумался и добавил. «И сильно заинтересовался». «Понятно», — протянул демон с некоторым сомнением в голосе, намекая, что не слишком поверил словам собеседника, но при этом давая понять, что истинная причина его не волнует. Затем повернулся в сторону зала и кому-то махнул рукой. «Сейчас мой помощник принесет нам то, что у меня нашлось по этому вопросу», — пояснил он Нику. «А ты принес записи моего учителя?» «Конечно», — кивнул Ник и объяснил с насмешливой искрой в глазах. «Пусть твой помощник сходит к моей карете и скажет кучеру: „Балаватх, тебя подери“». С вами не удержался и рассмеялся. Ник с серьезным выражением лица продолжил. «Тот передаст сумку. Скажи, чтобы твой посланец нес ее сюда и не открывал. Мало ли что, вдруг там какие сюрпризы есть». «Веселый ты парень!» Отсмеявшись, заметил Балаватх, взял из рук пришедшего помощника кофр и отдал ему приказ принести вещи гостя. «Вот, смотри». Демон освободил застежки и достал небольшой том. «Достаточно редкая книга. Здесь есть пара упоминаний о потерянном мире». Ник, глядя в глаза демону, отрицательно покачал головой. «Нет, может, книга и редкая, но мне попадалась», — прокомментировал он. «Там нет ничего интересного». «Ты уверен?» — Балаватх удивился подобной оценке. «Ведь гость даже не прочитал надпись на обложке». Во всяком случае, демон не уловил момент, когда парень бросил на том хотя бы один взгляд. «Эта книга, может, и не имеет какой-то практической ценности, но очень редкая». «Ага». Ник на секунду прикрыл глаза, по-прежнему не глядя на том. Балаватх тщетно старался уловить такой взгляд. «Обычный бред древнего необразованного так называемого мага. Автор — человек. Йохлан Грони», — сообщил Ник. Гость назвал автора книги точно. И как прочитал, если он все время глядит на меня? Балаватх пребывал в легком замешательстве, и в то же время ему было очень интересно происходящее. Тот же Читранш, только в миниатюре. Он убрал книгу в кофр и достал оттуда следующий томик. Гость отверг еще три книги. Балаватх начал хмуриться. Если так дальше пойдет, то ему и предложить нечего будет. Вдруг и Ник в таком случае захочет придержать какую-то часть заметок учителя. Однако, когда хозяин достал из кофра последнее, что там оставалось, стопочку бумажных листов с материалами, которые прислала Лилейла, Ник встрепенулся, и на его лице появилась заинтересованность. «Ага», — забормотал он, взяв листочки у демона и стал быстро пролистывать. Пальцы его только мелькали. И как он так быстро умудряется хотя бы просматривать содержимое? Балаватх занес еще один фактик в копилку непонятного, связанного с гостем. А Ник тем временем перелистнул последний листок и откинулся на спинку кресла. «Вот это уже интересно», — задумчиво произнес он и протянул руку к своей сумке, которую уже принес помощник Балаватха. Ник достал оттуда стопочку бумаги приблизительно такого же размера, как и предложенное к обмену Балаватхом. Тот заметил, что в сумке осталось еще несколько таких же стопок. Да он, похоже, специально показал, что внутри не пусто. В очередной раз восхитился собеседником Балаватх. Демон быстро просмотрел написанное красивым каллиграфическим почерком на высоком демонском. Он прочитал по нескольку фраз на случайно выбранных листочках и убедился, что действительно держит в руках записи почтенного Угры Пуджари. Стиль учителя ни с чем не спутаешь. Да и парочка тезисов совпадали с тем, что Балаватх раньше читал в других работах наставника. Учитель часто повторялся в своих статьях, причем делал это специально. Он считал, что чем чаще доносишь до читателя или слушателя одну и ту же мысль в одних и тех же выражениях, тем скорее тот ее запоминает. А если еще идея новая и нестандартная, то привыкает к ней и перестает воспринимать отрицательно только из-за того, что она нарушает привычную картину мира. Балаватх сам уже имел немало учеников и помощников и выработал, естественно, собственный стиль воспитания. Но он до сих пор не переставал удивляться, как мудры были мысли учителя и действенны приемы обучения. Демон постоянно ими пользовался и развивался дальше. Настроение у Балаватха резко поднялось. Он перевел повеселевший взгляд на Ника. Тот, смакуя, медленно тянул вино из бокала, поглядывая на галерею второго этажа и думая о чем-то своем. Демон отметил, что ни одним движением, ни словом собеседник не помешал ему знакомиться с записями Угры. Впрочем, такт гостя уже не удивлял. У демона возникло непонятное ощущение, что это именно он, а не Балаватх, написал, что называется, сценарий встречи. Настолько безукоризненно Ник себя вел. Ни одной лишней фразы, ни одного лишнего жеста. Повадки гостя свидетельствовали либо о большом жизненном опыте, либо об огромной подготовке к беседе под руководством мудрого наставника. «А если Ника действительно готовили к приему?» — подумал Балаватх. «И кто же стал его наставником?» В то, что парня мог подготовить Васа, их Васандир или Мандрит, главный аналитик лиги, не верил. С Васой он сам встречался не раз и не заметил никакого понимания демонского языка или хотя бы интереса к этикету Детей Огня, для которых в беседе важен каждый жест, каждый взгляд, несмотря на их природную вспыльчивость, а может именно благодаря ей. Партнер, хорошо умеющий контролировать себя, всегда вызывает у демонов огромное уважение. А Мандрит? При сегодняшней встрече тот не произвел впечатления субъекта, интересующегося столь тонкими комбинациями. Обычный разведчик и контрразведчик, каких много. Хотя первое впечатление бывает обманчивым. «Спасибо, я очень рад, что через тебя до меня добрался такой своеобразный привет от учителя», — поблагодарил гостя демон. Ник кивнул в ответ. «Однако я заметил», — продолжил Балаватх, «что у тебя есть еще что-то на обмен. Или я ошибся?» Он вежливо, но демонстративно бросил взгляд на сумку гостя. Ник довольно улыбнулся. Балаватх мысленно кивнул себе. он правильно понял действия парня. «Я просто подумал», — безмятежно ответил Ник, «что у такого умного и сильного мага, как ты, найдется что-то не особо секретное из арсенала, чем не жалко поделиться. Вот и приготовил на всякий случай описание ряда своих магических разработок». Балаватх задумчиво откинулся на спинку кресла. Он предполагал, что на обмен Ник предложит исключительно теоретические выкладки. Разумеется, дневники и книги с записями плетений есть у каждого сильного мага. Но по большей части они бесполезны без объяснения авторам сложных моментов. Практически невозможно на бумаге отразить всю сложность плетений. Конечно, опытный маг сумеет разобрать по записям, что нужно делать, да и то случаются всякие неприятности. Впрочем, почему бы и нет? Если Нику будет что-то непонятно, то можно показать ему кое-что вживую. В принципе, это неплохой повод для дальнейших встреч. Да и любопытно посмотреть, что там такого может продемонстрировать Ник. Кивнув себе, Балаватх снова подозвал своего помощника и подробно проинструктировал того, что надо сделать. Но предполагаемому обмену знаниями не суждено было сбыться. Балаватх, аккуратно изучающий с помощью третьего глаза ауру собеседника, увидел, что Ник что-то почувствовал. Парень на мгновение замер, не донеся до рта бокал с вином. Вдруг он встал, поставил бокал на стол и предложил демону: «Не хотите пройтись, пока ваш помощник принесет бумаги?» И, немного помявшись, добавил: «А то что-то ноги затекли». Балаватх принял предложение. Перебрасываясь незначительными фразами, они покинули комнату и стали спускаться по лестнице к выходу, намереваясь попасть на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом. Когда они оказались в холле первого этажа, Балаватх услышал громкие голоса. «Стой смирно, стерва!» — резко проорал один из молодых демонов, сынков влиятельных папаш при дворце владыки. Балаватх и Ник сквозь открытые двери зала увидели, как трехглазый молокосос грубо схватил девушку Ника за руку и силой тянул ее к себе. «Все-таки вулкан взорвался», — как-то флегматично подумал Балаватх. Он чего-то подобного ждал и уже собирался вмешаться, но сначала посмотрел на Ника. Парень, почувствовав его взгляд, отрицательно качнул головой. Нарушитель спокойствия стоял спиной к ним и не видел невольных свидетелей. Впрочем, сценку видели многие гости приема, а не только Балаватх с Ником. Платье девушки изменило цвет. Вместо густой безлунной ночи с мерцающими звездочками Криса полыхала ярко-красным пламенем. Балаватх даже потряс головой, чтобы избавиться от этого наваждения. Тем временем девушка стукнула держащего ее нахала по локтю, ловко вывернулась из захвата и на глазах у всех присутствующих исчезла. Балаватху показалось, что в этот момент он всего на долю мгновения отвел взгляд, а когда снова взглянул на то же место, ее уже не было. «Скрытница», — с уважением подумал он, — «причем мастер». «Впрочем», — он посмотрел на Ника, — «нестандартному админу только особая спутница и подходит». Но сейчас следовало не размышлять о гостях, а немедленно заняться текущими делами. Скандал должен быть пресечен немедленно. Не хватало еще налаживающиеся отношения с Ником и гномами испортить из-за какого-то наглого сосунка. «Рамаса!» — прошипел Балаватх. Молокосос резко развернулся, держась за повисшую руку и морщась. Ну и рожа. Похоже, этот недоумок не только выпил лишнего, но и воскурил тарашую. И надо же было ему прицепиться именно к девушке Ника. Балаватх неожиданно почувствовал, что ничем хорошим происшествие не кончится. Весь план общения с Ником, судя по всему, пошел на смарку. «Так значит, этого идиота зовут Рамаса?» Флегматичным голосом, чуть растягивая слова, спросил Ник. Балаватх посмотрел на него. Лицо гостя выглядело абсолютно безмятежным, словно тот не понимал, какие сгущаются тучи. «Рамаса-то явно напрашивается на драку. А он, как хорошо знал Балаватх, опытный маг-дуэлянт. Немало противников вернул обратно в изначальную лаву. «Я приношу официальные извинения от имени посольства и от своего имени», сказал Балаватх, пытаясь замять скандал в самом начале. «Уверяю тебя, он будет наказан. Демон, Однако сам был не слишком уверен, что удастся заставить посла владыки наказать мерзавца. А не наказать? Как потом объяснять, что наемники не отморозки, если даже на торжественном приеме, организованном самой лигой, в отношении гостя, тем более женщины, было позволено случиться такому инциденту? Балаватх задергался, не зная, что предпринять. Ник тем временем со скучающим видом посмотрел на свои ногти. «Этого недостаточно», — спокойно сообщил он в ответ на слова главного аналитика лиги. Как ни странно, это успокоило Балаватха. Похоже, теперь от него развитие событий не зависит. Осталось лишь с интересом наблюдать, что будет дальше. А Ник, не дождавшись реакции на свои слова, продолжил резким, громким, официальным и очень холодным тоном. «Этот поганец оскорбил сопровождаемую мною девушку, а значит и меня», — он пошевелил пальцами. «Его возможные извинения меня не устроят». «Да что вы его слушаете?» — возмущенно воскликнул Рамаса. Он знал, что одно дело стычка и последующая дуэль между бойцами, а другое — оскорбление женщины. У демонов вообще рождалось не так много детей, причем девочек всегда было меньше, чем мальчиков. Своих женщин трехглазые очень берегли. Оскорбивший одну из них сразу становился изгоем в своем клане и терял право на имя и защиту. А родственники женщины обязательно начинали охоту на наглеца. Причем этикет демонов позволял убить охальника не только в ходе честной дуэли. Гномка, конечно, совсем другая статья, но все же. Стоит признаться в оскорблении женщины, и неприятности обеспечены. Никакие родственники не спасут. Рамаса, однако, тут же замолчал под гневным взглядом Балаватха. Свидетелями этого события, по крайней мере, финальной его части, продолжил Ник тем же тоном, были уважаемые посол и мандрит, официальный представитель гномов на данном приеме. Балаватха оглянулся, следуя кивку гостя, и действительно заметил невдалеке указанных персон, которые, видимо, тоже решили проветриться и только что спустились с галереи второго этажа. Они явно не успели вмешаться в происходящее. Ник продолжил. «Единственное, что меня может удовлетворить, это дуэль». И на чистом демонском языке произнес официальную формулу вызова, глядя при этом Рамасе прямо в глаза. Воцарилась тишина. Даже музыканты остановили свою игру. Удивлены были все, включая вызываемого. Но Рамаса, прикинув возможности свои и Ника, тут же радостно заулыбался. Похоже, гроза прошла стороной. Дуэль спишет все, и никто потом не будет выдвигать никаких претензий. А в своих силах Рамаса был уверен. Он обязательно уделает этого двуглазого шкета. Что может против огненной магии какой-то человечишка? Тем более, что на счету Рамасы было немало побед и над демонами. Причем не слабого уровня. Рядом с Ником появилась Криса, схватила его за руку и сказала. «Не надо, все в порядке, у меня нет ни к кому претензий». Ник повернулся и посмотрел ей в глаза. «Зато у меня есть», — спокойно сказал он, отводя рукой девушку в сторону. Посол с мандридом подошли ближе к месту инцидента. Посол, хмурясь, смотрел на Рамаса, гном с интересом на Ника и Крису. «К вашему сведению, магические дуэли в городе запрещены», — наконец произнес посол спокойным тоном. «Уважаемый мандрит подтвердит это». Гном кивнул и продолжил слушать. «В таком случае», — все так же флегматично ответил Ник, «мне придется просто и без лишних условностей убить Рамасу, невзирая на последствия. Если дуэли, позволяющие отстоять свою честь, запрещены, то другого выхода не остается». Пусть я потеряю из-за такого поступка во многом, но в главном моя совесть будет спокойна. И пояснил. Наглецов необходимо наказывать, иначе как мы будем смотреть в глаза своим женщинам? И снова на присутствующих опустилась тишина. Высокие персоны размышляли над ситуацией, а Ник, похоже, давал им время для принятия какого-нибудь решения. Мандрит вдруг прервал молчание. «Да, магические дуэли в нашей столице запрещены», — сказал он спокойно. «Но только в том случае, если проводятся вне специальных магических полигонов. Многие гости приема, заинтересовавшиеся ситуацией, подошли поближе к конфликтующим. Всем интересно было уловить, о чем говорят спорщики и окружившие их официальные персоны, и чем все закончится. Тем более, что после громких слов Ника все явно чувствовали запах жареного. «И как официальный представитель властей», — продолжил Мандрит, «я даю разрешение на проведение дуэли на таком полигоне. Подходящее место расположено буквально в паре кварталов отсюда». Ник спокойно посмотрел на гнома, как будто и не сомневался в его реакции, и слегка поклонился. «В таком случае, через полчаса на полигоне». Ник развернулся, подал руку Крисе и неспешным шагом повел ее к выходу из посольства, куда кучер уже подгонял их карету.